Глава 7. Здесь все начиналось. Здесь Влад увидел ее впервые. Воспоминания заставляют страдать человека. Вампиры же они причиняют адскую боль, почти на физическом уровне. То, что помнит человек, является смазанным образом из прошлого. Вампир же видит в прямом смысле этого слова все, что происходило раньше. Он может воспроизвести картинку до мельчайших деталей, включая запахи и звуки. Влад шел по тропинке, той самой, по которой когда-то, 25 лет назад, бежала в ужасе Лина. Невероятно, но он помнил даже звук ударов ее сердца и дыхание страха. Его любовь проснулась уже тогда, вкралась в сердце и поселилась там, даря счастье и сладкую боль от невозможности быть с ней рядом. 25 лет счастья, понимания, любви. Да, он был счастлив. Они через многое прошли вместе, прошли через самые трудные испытания, выстояли, продержались и окрепли. Когда Лина была человеком, Влад с ужасом думал, что в его вечности ее жизнь лишь короткий миг. Когда она выбрала бессмертие рядом с ним, его восторгу не было предела. Он мечтал об этом. Быть с ней рядом всегда. Лина дарила ему покой и уверенность в завтрашнем дне. Он знал, что она поддержит его любое решение, любой поступок. Даже смерть отца не подкосила его настолько, насколько потеря любимой. Одиночество – страшная штука. Она засасывает, поглощает, уничтожает внутри тепло. Влад никогда раньше не понимал Самуила, его дикой зацикленности на Кристине, маниакального стремления скорбеть и помнить всегда. При всех способностях и возможностях короля Самуил обрек себя на жизнь вечного аскета. Ни одной женщины за полвека. Ни случайной, ни постоянной. Ни одной. Теперь Влад понимал, почему. В их сердцах есть место только для единственной. И да, любимая не умирает для вампира. Память о них хранится вечно. Ее можно возрождать и жить прошлым. Влад погрузился в воспоминания и не хотел с ними расставаться. Первые 2 дня он просто бродил по тем местам, где они бывали вместе. Проживал их жизнь заново. Час за часом, день за днем. Мазохистское удовольствие, изысканное и мучительное, погружать себя в пучину боли и наслаждаться ею. Лина прошла с ним все испытания и оставила, когда они закончились. Они могли сейчас жить спокойно вместе, могли править братством, забыв о войнах и распрях. Ему одному это не нужно. Все отошло на второй план. Все, что имело значение вчера, стало пустым и ненужным. Он не хотел быть королем, он устал. Смертельно устал от проклятой вечности, от власти. Почему он не может просто стать смертным и уйти следом за ней? Эти мысли посещали все чаще. Соблазн снять кольцо и предоставить лучам солнца отправить его в царство мертвых. Иногда становилось невыносимым. Влад толкнул калитку и вошел во двор. Дом-музей. Он заботился о нем по ее просьбе все эти годы. Грустно улыбнулся, вспомнив их договор. Тогда Влад пообещал Лине, что дом ее матери всегда будет под присмотром, и он сдержал свое слово. На протяжении всех этих лет скрупулезно проверял, чтобы все его указания выполнялись. Лина могла приехать сюда в любой момент, и здесь ничего не изменилось. Все как и 25 лет назад. Влад прикрыл за собой дверь и поднялся по лестнице наверх. В спальне хранились дневники Кристины. Лина вернула их на место. Там, где они должны были быть. Бывший король сел в кресло и закрыл глаза. 3 дня поисков не увенчались успехом. Никаких следов. Влад перевернул в доме все, но не нашел ничего, что хоть отдаленно могло напоминать то, что он искал. Ярости мерил шагами комнаты, часы напролет. В бессильном отчаянии садился в кресло и закрывал глаза. «Думай. Поставь себя на ее место, ты ведь знаешь ее. Как она мыслила? Куда могла спрятать? Какое место Лина могла считать безопасным?» Он открывал глаза и смотрел по сторонам. Его интуиция молчала. Он был настолько опустошен, как сосуд, в котором не только не стало воды, а она высохла, и сам сосуд потрескался и вот-вот распадется на мелкие осколки. 24 часа, и ни одной зацепки, и даже идеи. Возможно, Лина уничтожила это. Она могла. Надежда окончательно покинула его, и он решил вернуться домой. Открыл глаза, и взгляд остановился на портрете Кристины, матери Лины. Он даже вздрогнул от невероятного сходства. Редко дети настолько похожи на своих родителей. Или свет так падает из окна? Лина повторила судьбу своей матери как под копирку. Любовь к вампиру, бессмертие и жуткая гибель. Они с Самуилом обрекли своих женщин на смерть. Влад не понял, в какой момент в сознании произошел щелчок. Да, да, да! Как он сразу не догадался? Только там Лина могла спрятать то, что не хотела, чтобы нашли. Только там, куда кроме нее никто не пойдет. Где даже в голову не придет искать. Он не ошибся. Она была здесь. Камень все еще хранил ее запах. Он даже видел, как Лина касается надгробия пальцами, как стоит здесь на коленях и, возможно, плачет или разговаривает с той, кого никогда не знала. Она спрятала это здесь. Никак иначе. Никто бы не заметил, только вампир, который различал запахи, следы на пожелтевшей траве, знал, сколько времени в вазе простояли цветы и даже чувствовал, где земля была присыпана несколько месяцев назад, а где ее не касались годами. Влад безошибочно нашел то место, в котором почва отличалась по запаху и по цвету. И едва он разрыл руками небольшое углубление, увидел картонную коробку. Достал дрожащими пальцами и поставил рядом. Несколько секунд он смотрел на свою находку, не решаясь взять. Лина не хотела, чтобы это кто-то нашел, даже он. Может быть, стоит проявить уважение и не трогать? А если хотела? Ведь знала, что от него ничего не утаить. Ведь рано или поздно он бы все равно узнал о ее тайнах. Влад решительно взял коробку в руки и открыл крышку. Письма. Десятки писем, перевязанных лентой. Некоторые пожелтевшие, некоторые более свежие. Без адресата, в чистых конвертах. На секунду сердце пропустило несколько ударов, и снова возникло непреодолимое желание зарыть эту тайну обратно в могилу и не прикасаться к тому, чего не было предназначено для него. Это как воровать что-то у близкого. Но он не выдержал. Желание прикоснуться к ее прошлому, к тому, чем она жила, к сокровенному, на которое он, как оказалось, не имел права, было столь сильно, что заглушило доводы совести. Влад сел на траву и открыл первое письмо. Медленно касаясь бумаги, осторожно вскрывая конверт, он достал пожелтевший лист. В душе, в тот момент он еще надеялся, что эти письма предназначались ему. Но едва лишь прочел первую строку и побледнел. Резко отложил письмо и судорожно стиснул челюсти. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он смог продолжить чтение. «Ник, ты никогда не прочтешь эти строки, потому что я никогда этого не позволю. Никто не прочтет. Возможно, даже не стоит их писать. Но только так мне становится легче. Только так я могу сбросить груз вины, тайны и угрызений совести. Ты сейчас далеко». С израненной душой и разбитым сердцем. Это я его разбила, я знаю об этом. Я сделала свой выбор, и он самый правильный. Жалею ли я? Не знаю. В моменты счастья, в моменты, когда смотрю на моего мужа, я нисколько не сомневаюсь в своих чувствах. Но когда остаюсь одна... Боже, когда я остаюсь одна, меня сжирают демоны воспоминаний. Я думаю о тебе. Я так часто думаю о тебе, что, наверное, привыкла к этой боли и сожалению. Иногда, да, иногда я мечтаю или представляю, как бы повернулась моя жизнь, если бы я уехала с тобой из Брана. Тот самый день, когда ты приехал вызволить меня от разъяренного Влада, который не мог простить нам обоим того, что произошло между нами. Была бы я счастлива с тобой. Тогда я в это не верила. Но с каждым днем, когда тоска по тебе въедается мне под кожу, я начинаю думать иначе. Любовь Влада, как тихая гавань в штиль. Она несет спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Твоя любовь изжигает, выворачивает нервы, она похожа на шторм, водоворот. Мне хочется утонуть. Невероятно, но я не так счастлива, как мечтала и хотела. Нет, я люблю Влада, люблю очень. Но это такая странная любовь. Она заставляет улыбаться и безмятежно смотреть в будущее. А моя любовь к тебе сводит с ума, заставляя снова и снова вспоминать твои поцелуи и объятия. Один единственный раз мы были вместе. Всего 2 недели провели вдвоем. И при этом беспрестанно ссорились. И горечь утраты не давала мне взглянуть на тебя другими глазами. Но за эти 2 недели я прожила целую жизнь. Я дышала, я была живой, чувствительной, как оголенный нерв. И только с тобой я познала адские муки ревности. Ты чувствовал это, ты об этом знал. Знал, когда я отталкивала тебя. Знал, когда не писала тебе долгие годы. Когда отказалась от тебя. Меня мучило чувство, что я хочу иной любви. Вот такой, испепеляющей. Ты бы не простил мне измену, не простил другого мужчину. И это ты. Он простил. Я люблю его за это и ненавижу. Не знаю, как объяснить, но это граничит с презрением. Боже, что я пишу? Как же все это ужасно и сложно. Мне нужно с этим жить, а я плохо справляюсь. Вот, пишу тебе сейчас и боюсь, что кто-то узнает. Да, трусливо боюсь разрушить свою жизнь, свое спокойствие, свою уверенность. Боюсь, что Влада это оскорбит и рассорит вас еще больше. Я так мечтала, чтобы ты помирился с ним и вернулся в семью. Никто не знает. Никто, кроме Фэй, которая видит мои мысли и чувства. Но она деликатно молчит. Прости меня за малодушие, за трусость и за выбор легкого пути. Я надеюсь на исцеление. Я люблю тебя. Я люблю вас обоих. Как мне жить с этим? Влад смял письмо, его лицо стало пепельного оттенка. На коже проступили и вздулись вены. Он вскочил с травы и согнулся пополам. Его тошнило. Земля под ногами вертелась, как при землетрясении. Из горла вырвался стон, похожий на хрип. Хотелось орать, выкорчевывать все деревья на проклятом кладбище, сжечь его дотла. Он стоял возле коробки несколько часов, не пошевелившись, как камень, с открытыми глазами и стиснутыми челюстями. Первым порывом было разорвать и забыть, на мелкие клочки. Не читать дальше, не смотреть. Заставить отключить все эмоции. Просто вычеркнуть это из памяти. Но он не смог. Видел десятки конвертов, и голова кружилась от сознания того, что она продолжала писать. Годами. Каждый год по письму. Ровно 24 письма. В один и тот же день календаря. Эта дата что-то для нее значила, и Влад посчитал. С его мозгами, математикой и стратегией это было просто. Нет, он не мог вычислить с такой точностью, но он знал, что это за день, а точнее ночь, и от этого становилось еще хуже. Лина не просто помнила о своей измене. Она не жалела. Она хранила эти воспоминания как драгоценность, спрятав от чужих глаз. Влада снова затошнила. Дерьмо. Проклятое дерьмо. Все эти годы. Все дни и ночи, что они провели вместе, ее сердце всегда принадлежало ему лишь наполовину. Она их сравнивала. Дьявол. Даже тогда, когда Ник женился. Даже тогда, когда знала, что в его сердце уже нет для нее места. Она все еще любила. Влад жил с женщиной, о которой не знал ничего. Не понимал, о чем она думает, не видел ее душу. Видел только то, что хотел видеть. И он не смог заставить ее забыть. Чертовых 24 года. А ведь Влад ее любил. Никогда и никого, ни одну женщину он не любил настолько сильно и самоотверженно, как Лину. Он готов был простить ей все. Смерть Витана, простить отчуждение и желание развестись, простить грубость. Он был тряпкой, собачкой. Да, любимый и дорогой, но всепрощающий. Бесхребетным придурком, который считал, что он самый важный и главный в ее жизни. Сколько раз в постели она отстранялась? Сколько раз он видел ее задумчивый взгляд? Да, она всегда была рядом. Но правильно ли это? Любила ли она его? Скорее всего, жалела, уважала. Но это не та любовь, о которой он думал. Это холодная любовь. Ее она не грела, не сжигала. Он привез их домой в Бран и, осушая бутылку бренди за бутылкой, прочел все письма. От корки до корки. Все 24 письма, и с каждой прочитанной строчкой его сердце леденело. кусок за куском, покрывалась инеем. И самое страшное, он не мог ее за это ненавидеть. Он опять не мог ее презирать. Влад презирал только себя. Неужели он ничего не замечал? Как она уехала к Нику и вернулась, плакала в его объятиях, а сама всего лишь несколько минут назад предлагала брату стать ее любовником. Идиот. Он еще просил у нее прощения. Жалкий, ничтожный идиот. Ник проявил благородство. Ник не захотел ее и выставил за дверь. А не наоборот. Если бы захотел, что тогда? Это не было ревностью. Это было полным опустошением. Все годы вывернуло наизнанку. И каждое слово и поступок обрели иной смысл. Да, Лина хранила верность. Но кто знает, хранила ли она ее, потому что это было ее решение, или потому что Ник разлюбил ее и с ума сходил по Марианне. Если бы брат все же... Ответ напрашивался сам собой. Она бы не удержалась. Лина никогда не принадлежала ему до конца и никогда не любила его настолько, чтобы забыть о Нике. Вот почему на ее лице застыло то выражение облегчения и легкости. В ее мертвых глазах читалось успокоение. Она устала. Смертельно устала от своих чувств и от него. От Влада. Смерть стала избавлением. Она получила свободу. Гребаную свободу. А его погрузила в бездну. Ни словом, ни действием она не выдала себя за все эти годы. И это хуже, чем нож в спину. Это больше, чем предательство. Это осознание и преосмысливание своей жизни. Того куска, который, пожалуй, был самым лучшим за его вечность. Дело не в прощении. Дело не в измене, которую он смог забыть. Дело в том, что это хуже измены. Это ее мечты, ее желания, ее фантазии. В них не было места для Влада. Они принадлежали Нику. Всегда. Каким хладнокровием нужно было обладать, чтобы скрывать это столько лет? Влад не верил, что любить можно двоих. Так не бывает. Элина тоже об этом знала. Тогда почему же выбрала Влада? А потому что он другой. Тогда хорошо, что она умерла. Глаза короля сухо заблестели. Потому что, если бы Лина все еще была рядом, она бы страдала. Она бы продолжала писать эти письма и сожалеть о том, чего не было. Рано или поздно это привело бы к краху их отношений. Как долго еще можно было скрывать? Разве это честно по отношению к ним обоим? Последнее письмо написала всего лишь 3 месяца назад. Дьявол. Она описывала все свои чувства, как на ладони. В тот момент, в вертолете, когда они все летели в Чехию, и она штопала Николасу плечо. Проклятие, как больно. Влад сидел рядом и смеялся вместе с ними, а Лина... Она в тот момент прикасалась к Нику и сходила с ума. Это чудовищно. Но самое страшное, он не мог ее ненавидеть. Он все равно тосковал по ней, только в сердце образовалась пустота. Болезненная ржавая дыра. В нем умерли воспоминания, которые больше ничего не стоили. Фэй открыла глаза, в них застыли слезы. «Прости, что позволила тебе их найти, но ты обретешь свободу. Я избавила тебя от страданий. Очень больно, очень быстро. Но ты найдешь теперь в себе силы жить дальше, начать сначала. Ты больше не будешь хотеть уйти вместе с ней. Вы отпустили друг друга». «Прости, Лина». Прости, что отдала твою тайну. Но ты в царстве мертвых, а он должен вернуться к жизни. Эти письма – самый бесценный дар, который ты смогла ему подарить. Ты вернула ему самого себя. Он свободен. Она смахнула слезу со щеки и тяжело вздохнула. Тяжело осознавать, что тот, кто был столько лет рядом, на самом деле любил кого-то другого. Все это время они с Линой ни разу об этом не разговаривали. Фэй виновата в этом. Она изменила их судьбу. Она вывернула будущее иначе, чем должно было быть, потому что знала, с Николасом Лина счастлива не будет, потому что так было нужно для братства. Братья должны были сплотиться, а не рассориться из-за женщины. Лина должна была родить Кристину, а не превратиться в жалкое существо, зависимое от Ника. С ним ее ждало плачевное будущее. Фэй это видела. Она заставила судьбу сложиться в иную картину. И это получилось, но она не смогла заставить Лину забыть. Так же, как не смогла заставить забыть Марианну Криштофа. Жить с тем, чье сердце принадлежит другому, страшная участь. Фэй спила ее до дна. Влад все же пребывал в счастливом неведении. Ей же выпало знать о чувствах мужа к другой. Кришта всегда любил только одну женщину. Но он смог сделать Фэй счастливой. Ненадолго. Но это кусок ее жизни, и она ни о чем не жалела. Влад придет в себя. Пройдет все круги ада и обретет свободу. Он достоин лучшей участи, чем пойти вслед за женой. Он король, и рано или поздно ему придется вернуться к своим обязанностям. Тем более Фэй знала, что скоро их ждут большие перемены. Бомба замедленного действия уже тикает, и она взорвется. Пострадают все. Без Влада они не справятся. Он должен вернуться домой. После того, как пройдет свою меру боли. Потому что с Николасом никто, кроме него, не справится. Даже Фэй. И никто не предотвратит того, что ждет их в ближайшем будущем. Это пострашнее войны. Это пострашнее ядерного взрыва. Фэй не может это остановить или изменить. Она может только смотреть со стороны. Еще одно вмешательство грозит ей смертью. У Чанкры нет права на ошибку, и Верховный суд не пощадит ее. Их всех ждет кара за то, что посмели изменить ход событий и привели прошлое в настоящее. Прорвали временной барьер и лишили царства мертвых законного баланса. Оттуда не возвращаются. Черная бездна мертвецов потребует новую жертву, а возможно и несколько взамен той. Взамен Анны, которая спокойно растет в доме Дианы и Мстислава, и не знает, что из-за нее их всех ждет кара. Каждого, кто принял участие в ритуале, на который не имели права. Нарушили баланс. Жизнь семьи сильно изменится. Каждого из них. Перевернет души, сломает характеры. Все демоны ада обрушатся на голову тех, кто посмел вмешаться в естественный ход событий. Это уже началось. Марианна первая, за ней последуют другие,